Глава 20. Заставь меня уйти. Море через панорамное толстое окно кафе «Мороженого» виднело серой изморозью с темно-синими росчерками. Оно тяжелое, грязное и холодное после внезапной недели проливных дождей. В него не уйдешь посреди ночи, сбросив одежду, с целью утолить все свои тревоги, чтобы оно поглотило весь рвущийся со дна души соднящий крик. Оно не залечит солью раны, что полыхнут жжением, стоит только погрузиться в его беспокойную пучину. Оно простуженное, хмурое, и несло с собой заражение и обломки мусора, точно чумной ковчег. И даже так Диме хотелось пустить его себе по венам. Эту серую, выжигающую солью морскую грязь, смешанную с грозовыми облаками. Потому что он бы тогда совпал с морем, что шумело бы внутри. Его изломанный силуэт в отражении окна, изрезанная ссадинами смугловатая кожа, что тоже будто потускнело от нехватки солнца на небе и в сердце. Синяки на ребрах и спине, лиловые пенящиеся волны, ноющие, штормящие от его резких движений. Темный налет в зеленых глазах, там застыли болезненной коркой усталость, напускное равнодушие и смех, такой колкий, что в глазах резался, отдаваясь соднящей болью в горле. Этот мусор, дрейфующий на поверхности простуженного моря, такой же, что высыпали ему на парту. Запихивали в его шкафчик, кидали в еду в столовой. Эти царапины на берегу из обломков веток напоминали надписи, что оставляли ему рубцами на столе или рисовали стойкими маркерами. Дима и не пытался их смывать. Какой смысл, если завтра все повторится? Его перестали трогать уже в средних классах, когда поняли, что с ним лучше не связываться, что за каждую шутку про его родных, про него или дядю, он набросится на них, не помня себя. По венам заискрит обжигающий ток, легкие обожжет желание запихнуть их мнение куда подальше. Они не знали, никто из них не знал правды и просто сплетничал. Его папа пытался справиться, просто не успел. Несчастный случай забрал его жизнь раньше, не дав второго шанса. Дима не смог ему помочь, но папа был самым лучшим и добрым. Никто не смел говорить о нем плохо. Но неделю назад правила игры изменились. Его посадили на цепи с запретов, пригрозили отчислением. Ни дернуться, ни вырваться, ни сбежать. Одна жалоба, одно доказательство, что он навредил хоть одному ученику, и его выгонят из школы. И ученики это просекли довольно быстро. Первые попытки участников танцевальной группы были робкими и неуверенными. Он застал их у своего шкафчика, когда они вытряхивали его вещи на пол. Те дали дёру, испугавшись, но он не побежал за ними. Он не мог ни трогать, ни давать сдачи, ни влезать в неприятности. И постепенно они стали смелее, агрессивнее, а их месть и желание показать, где его место, изощреннее. Дима и сам не мог до конца понять, почему это все терпел. Что его держало на самом деле? Не проще было бы просто сдаться? Но от одной мысли об отчислении сердце уходило в пятки, гудело в ушах и учащался в венах пульс. Это как будто оторвать от него часть сердца. Квартира, хранившая папин запах, его смех и присутствие, сгорела в тот же год, как его не стало, по его вине. И единственное место, которое точно еще помнило отца, хранило его голос, его теплые искорки веселья в зеленых глазах, это стены школы. Диме как будто легче дышится внутри ее, вопреки всему, что с ним происходит. Он чувствовал связь, которая невидимой ниточкой соединяла его с папой. Они такие с ним разные в итоге. Там, на старых почетных фотографиях, после своих ярких выступлений, отец широко улыбался. Дима гримасничал ему, хмурил брови, дергал разбитой после очередной драки губой по ту сторону стекла, где свет ламп выхватывал его отражение. Прошлое глазами отца со старых снимков смотрело ему в душу. Дима выдерживал этот ранящий светлый взгляд, забывая даже моргать. Во вторник Дима решил помочь Асе после ее провала с выступлением. У него был должник, и самое время было вернуть ему долг. Оставалось где-то минут 20 до начала занятий в танцевальном классе. Ася с самого утра выглядела рассеянной и печальной, а ее покрасневший нос то и дело прятался за салфетками. Она подхватила простуду после их прогулки под дождем, и Диму мучила совесть. Он так хотел, чтобы она перестала терзать себя мыслями о выступлении, что увлекся, и они еще до остановки устроили какой-то ребяческий марафон с играми «Поймай меня, если сможешь». А потом Ася пустила его себе под зонтик и прижалась так, будто он как минимум пышущая жаром печка, а не глыба льда. Потому что холод буквально вгрызался в кости и студил кровь в венах. Мокрая одежда неприятно липла к телу, а тут Ася. Ее маленькая тоненькая фигурка буквально распространяла волны уютного тепла. И отстраниться от нее такой — это как оторвать от себя что-то с ругательством, с болью. И в итоге этого ему хватило, чтобы продержаться до самого дома. Ее тепла, ощущение рядом, даже когда она исчезла за темными стеклами служебной машины. Хватило, чтобы дотащить себя до автобуса, забраться внутрь, а не простоять вечность под дождем, мечтая, чтобы холодные хлесткие удары капель выбили из него вообще все чувства. И признаки жизни. «Звездочка, есть разговор». Дима в тот вторник так и не нашел Морозова возле танцевального класса, но ему получилось столкнуться с ним в туалете. Тот, вопреки тому, что занятие уже началось, сидел на подоконнике, свесив одну ногу вниз, уткнувшись сосредоточенным печальным взглядом в экран смартфона, на чехле которого, вопреки образу равнодушного придурка, были видны детские пестрые наклейки, явно не его. «Младшие сестры?» Сева, услышав его голос, медленно поднял голову и застыл, нахмурившись. Надо отдать ему должное, не побежал звать на помощь, и то хорошо. «Что, Котов, хочешь мне вторую руку подправить?» «Не ломай комедию, а то я ведь могу!» Дима медленно наступал по освещенным плиткам комнаты, разминая шею с кривой ухмылочкой. «А как же предупреждение от Власовой? Хоть один волосок слетит с моей головы, и ты...» «Да плевал я на него!» Нет, он блефовал, но лишь отчасти, потому что у него, в отличие от Аси, к школе какая-то ностальгическая, вырывающая душу привязанность. А у нее тут все. «Мы оба знаем, что я не трогал твою руку, что ты сам полез, но ты сделал меня мишенью, а это немного все усложняет». Дима прижал его к окну, схватив за белоснежный воротник рубашки так, что Морозов ощутимо ударился макушкой о стекло и от неожиданности выронил мобильный на пол, что держал здоровой рукой. Раздался треск, его голубые глаза изучающе смотрели на Диму колюче и презрительно. «Так и знал, что не прогадал. На тебя не подумает разве что наивный идиот. Котов, ты в заднице. Но глубина твоих проблем зависит от того, как мы теперь с тобой сработаемся». Дима на его выпад только рассмеялся почти искренне. Он и правда думал, что его так легко загнать в угол, что ему не плевать, это даже мило. «Слушай...» Хватка стала сильнее, воротник стянул горло, отчего Сева с хрипом дернулся, но его потуги сбросить с себя его руки, как игра котенка с клубком, только забавляли. «У меня идея. Давай я тебя сейчас с окна спущу полетать так, чтобы ты теперь и правда из-за меня загремел в больничку на полгодика. А я с завтрашнего дня стану свободным и не переступлю порог этой школы. У меня руки так и чешутся». Нет, ничего он с ним не сделает. Лицо Севы в бледных пятнах, а его взгляд начинает испуганно метаться, точно ищет какое-то опровержение его словам. Но он его не найдет. Дима натягивает кривую ухмылочку, точно и правда наслаждается моментом. А после, держа Морозова одной рукой, свободно открыл окно, впуская в туалет штормовой холодный воздух и мелкие капли дождя. Сева едва не закричал, когда Дима с невозмутимым видом наклонил его голову над пропастью окна. «Ты что, и правда настолько двинутый?» «Звездочка, тебе стоило сначала навести справки и только потом меня подставлять. Скажешь трогательную прощальную речь перед отправкой на больничный?» Никто не говорил, что Дима умел нормально договариваться. Но и он не виноват в том, что в этой школе попросту не умеет слушать просьбы. Даже правда здесь никому не нужна. «Ты захотел разрушить мою жизнь». Дима склонился ниже, его взгляд раздирал бледное лицо Севы в клочья, пока он, точно хищник, облизывал порез на разбитой губе. «Мне ничего не стоит разрушить твою». «Ладно, окей, я все понял». Морозов просипел, взмахнув здоровой рукой, но также, удивительно, не кричал о том, чтобы его срочно оттащили от этого ненормального, словно понимал, что сделает так только хуже, что Диму это не остановит, если слухи о нем правдивы. «Чего? Чего ты хочешь?» «С этим уже можно работать». «У всех же есть желание, верно? Даже у таких чокнутых!» «Ты иногда умеешь думать? Вау!» Дима разыграл удивление, затолкал Морозова обратно в уборную и закрыл окно. В этот момент дверь в помещение распахнулась, и на пороге застыл девятиклассник, но, заметив Котова, хватающего за плечо Морозова, что-то пробормотал и вылетел стремительно в коридор. «Я не стану тебя трогать, но у меня есть условия. Меня мама с детства учила не связываться с психами». Сева ворчал больше для вида, раздраженно поправляя съехавший воротник на рубашке, разглаживая невидимые складки на синей жилетке с вышитым белым лебедем, решил перебраться с подоконника куда-то в горизонтальную плоскость ближе к полу. А может, перенервничал и ощущал слабость, хоть он и старался напустить на себя почти скучающий вид. «Да? А в этом списке правил случайно не было не подставлять этих самых психов и не переходить им дорогу?» Диму даже немного забавлял этот разговор. Он съехал спиной по стене и расселся на холодном чистом кафеле. Уроки закончились, занятия в кружках начались, поэтому в туалет никто особо не рвался. А за дверью в коридоре стояла непривычная тишина. «Туше!» На лице Севы появилась тень от улыбки. Он нашел свой мобильный с побитым экраном. В его холодных глазах вспыхнуло возмущение, но он промолчал и устало покосился в сторону Димы. «Так чего изволите, мистер, я сбежал из палаты номер 6?» «Это ты сейчас про себя?» «Так, меня уже начинает утомлять этот разговор, Котов!» Сева включил мобильный, и его лоб прорезала морщинка, а губы сжались в жесткую линию. «Я освобожден от занятий и собираюсь прямо сейчас домой. Это я так, если вдруг ты решишь меня тут держать в заложниках. Меня все равно кинутся искать, так что не тяни уже». «Волгина». Дима произнес фамилию Аси на хриплом выдохе и все равно едва не подавился воздухом, понимая, как неловко сейчас должно быть выглядел. Морозов ждал продолжения, но у Димы случился внутренний конфликт. Там смущение боролось в смертельной схватке с желанием помочь Асе. «Хм, не претендую!» Сева очень осторожно ему ответил, точно чувствовал, что они с этой темой ходили по очень тонкому льду. «Что-то мне подсказывает, что другой ответ приведет меня к полету в окно. Кто бы знал, что даже у тебя, Котов, есть увлечения, слабости. Ладно, не сверли меня так взглядом, мы уже решили, что справка от врача мне не нужна. Так что там с Волгиной?» «Ее выступление». «Понял. Будем выдирать из тебя информацию клешнями. Что ж, это затянется». Он горестно вздохнул, засовывая мобильный в карман, и поджал губы, уходя в раздумья. «Я могу предположить, что ты имеешь в виду пробы на солистку. Что ж, она была хороша, но...» «Но?» Дима прервал его, сверля таким взглядом, что Сева растерялся и едва не вжался испуганно в стену. «Ты ее фанат, что ли?» «Так, мне неинтересно, мысли вслух. Да, Ася достойно выступила, она технична, в ней есть искра». «Скажешь еще раз «но», и это будет явно твой поворот не туда». «С тобой довольно сложно вести диалог, Котов. Я почти готов уже извиниться, но, боюсь, мне это не поможет. К счастью для тебя, я привык брать ответственность за свои поступки». «К несчастью для тебя, я не выношу, когда много треплются попусту». Дима иронично изогнул бровь, а затем, решив, что Сева не такой уж и гад, и вполне бывает разумен, если захочет, все-таки произнес то, что оставляло на его сердце болезненные синяки. «Ася упала. Если ты вдруг слепой, то у нее травма ноги. Ладно я. Но ее вы тоже сбросите с счетов за одну ошибку. Вы же вроде такие все лицемерно правильные. Нормально так со своими?» «Никто мне не говорил о ее травме. Я бы не подумал, что что-то серьезное. Волгина действительно достойно себя показала, однако... Это не «но», окей? Однако... Ее итоговая оценка из-за ошибки не дотягивает до места солистки. Мне жаль». «Это трогательно, что ты так расстроен, ни черта не сделав. Я сейчас расплачусь. В момент, когда буду спускать тебя из окна». «Боже, Котов! Чего ты от меня хочешь? Максимум, что я могу, это устроить ей второе прослушивание. Это все. Я не так влиятелен, чтобы проталкивать кого-то на это место. К тому же это несправедливо. Какой избирательный. А со мной можно, да? Можно не думать о справедливости, подставляя. Дима на мгновение не сдержался. Должно перестать задевать, но он каждый раз подрывался на чужом безразличии, точно на мине. Из горла вырывался хриплый смех, а в груди стало болезненно тесно. Захотелось распахнуть окно и сделать парочку глубоких вдохов. Зачем думать о чувствах того, кто всего лишь мусор под ногами? Даже не человек, отброс и хулиган из неблагополучной семьи. Забей, ответ очевиден. Но без разницы, со мной что-то делать все равно поздно. Дима резко вскочил с места, размял затекшие ноги, сверля его пронзительным взглядом. А Морозов в ответ, напряженным, хмурым, хотя и не пытался что-то возразить. «Но дай Волгиной еще один шанс. Это ее место, и мы оба это знаем. Я же не приду за тобой под покровом ночи, звездочка, чтобы прокатить на скорой. Это честная сделка, идет?» Дима и так не стал бы ничего с ним делать. Он довольно остро осознал, что ему важно находиться в школе. Видеть папу на снимках, ходить по тем же коридорам, дышать с ним одним воздухом. Даже если он полное разочарование, и отец смотрит на него с осуждением и печалью, он ничего не мог с этим поделать. Ему все равно до раскуроченного сердца, до болезненных спазмов в груди хотелось быть рядом с папой, с его призраком ученика, с его улыбками на фото. Но Севе об этом неизвестно, и блеф Диме только на руку. Иногда даже хорошо, что известность и репутация неадекватного и опасного хулигана шли впереди него. Можно и сыграть на этом. Ему ничего другого и не оставалось. «По рукам, но ничего не обещаю». «И не нужно, Волгина сама все сделает». Так в итоге и вышло. Дима и не сомневался в Асе и в ее таланте, в ее упорстве. После повторного прослушивания, прошедшего в четверг, ее выбрали солисткой. Все прошло без запинки, Ася отлично справилась. Но если они с Морозовым лично договорились, это не отменяло мести и желания избавиться от Димы, всех остальных в «Лебеде». Сева ожидаемо не препятствовал, в их часть сделки это не входило. В пятницу до этих энтузиастов дошло, что у Димы действительно проблемы и что он теперь легкая мишень. Мальчик для битья прямо как в старые добрые времена начальных классов, когда он еще был слишком мелким, чтобы в одиночку давать отпор. Хоть и каждый раз пытался. А еще в пятницу произошло то, что ударило по нему гораздо сильнее чужих ног под ребра. Гораздо больнее внезапного нападения пятерых, затащивших его в кладовую. Потому что после того, как его там бросили, он услышал через стенку разговор. Нежный голос Аси, от которого по телу пробегает дрожь. А потом он почувствовал, что задыхается. Как с мамой, когда он ждал ее до самой ночи и уже понимал, что она не вернется. Как с Асей в 15, когда она решила пойти на свидание с другим парнем. Это чувство покинутости накрывает черной пеленой перед глазами. Звучит хрипами, вырывающимися изо рта. Разрывает ребра оглушительными ударами сердца. Ася сказала другим девочкам из коллектива, что найдет на него управу, что он не доставит проблемы, никому не помешает, она об этом позаботится. Быстро же она, однако. Дима всегда знал, что он второстепенный герой в ее жизни, друг, с которым она не чувствовала себя сломленной или странной, потому что они совпадали, но теперь... Когда ее принял коллектив, когда она там главная новая звезда, все изменилось. Так стремительно, что впору покупать таблетки от тошноты при турбулентности. И все равно он не верил, что Ася могла так легко перечеркнуть 10 лет их дружбы и предать его. Не хотел в это верить, может, ему померещилось? Сложно мыслить здраво, когда тебя избили, приложили головой и бросили разгребать последствия одного в душной кладовой. Но мама же от него избавилась, сбежала в новую жизнь и за 10 лет ни разу не позвонила. С ним по-другому быть просто и не могло, и нечего было мечтать, что она выберет его сторону. Когда-нибудь. Наивный идиот, такой же, как папа. Вот только он не его отец. Он переживет, отпустит, да? Только бы пустить в кровь пенящуюся черноту штормящего моря. Только бы задохнуться на мгновение, ныряя в его бушующую холодную пучину. «Котов, какого черта ты?» Голос Аси ворвался в его мысли скальпелем, остро, до самых сбоящих нервов. Она материализовалась возле стойки с кассой во время его смены в кафе-мороженом, после того, как он с натянутой уставшей улыбкой отдал женщине с маленьким ребенком на руках два стаканчика мороженого с банановым вкусом, не забыв посыпать сверху шоколадной крошкой и выдать ложечки с салфетками. «Меня с пятницы избегаешь!» Ася всегда была для него грозой. Непредвиденной, болезненной, яростной. И такой прекрасной, когда раскрашивала его мир в темные, глубокие цвета. С ней все виделось острее. Хотелось дышать полной грудью, либо задыхаться, если ее взгляд был направлен не на него. Дима не смог оторвать от нее взгляда. Ее образ захватил его, утащил на глубину чувств, разбушевавшегося в ребрах сердца. Ася выглядела удивительно хорошенькой, с раскрасневшимися щечками, растрепавшимися кудрями и манящим темным блеском в тревожно мерцающих глазах. Она обеспокоенно глядела на него, затихнув на мгновение, внимательно всматриваясь в его лицо. Ха! Дима оторопело замер, не в силах выдержать напор ее оглушительных чувств. Ее беспокойство. Оно казалось таким искренним, и это сильнее травило сердце. Не выбрала до конца сторону? Может, ей помочь определиться? Но вопреки промелькнувшим штормящим мыслям, грудь затопило другое чувство, щемящее сердце. «Ася, ты так по улице ходила?» Голос дрогнул, и прежде чем она успела хоть что-то ответить, он перегнулся через стойку, хватаясь с двух сторон за края ее тонкого, темно-розового шарфика. Мягкая ткань приятно холодила пальцы. Ася от неожиданности подалась вперед, и Диму чуть повело от сладкого терпкого персика, которым она пахла. От простреливающей легкие дождевой свежести, от грозы, что путалась в ее растрепанных влажных волосах. По венам пронесся жалящий ток. В горле предательски пересохло. Щеки Аси очаровательно порозовели, когда он, опустив взгляд, обмотал шарфом ее шею, случайно задев оголенную кожу пальцами. По ней побежали мурашки, точно рябь на воде. Настолько красивое зрелище, что Дима растерянно застыл, не в силах оторвать взгляд от нежной белой шеи, которую скрывала нежной волной мягкая ткань шарфика. Спасибо. Ася тихо выдохнула севшим растерянным голосом, а он ощутил карамельный вкус конфеты, которую она недавно жевала. Задержавшись на миг, Дима отстранился с невозмутимым видом, принявшись перекладывать визитные карточки на стойке, которые вечно разбрасывали дети. Ася приложила ладони к пылающим щекам. «Волгина!» Дима с усилием заставил себя не срываться на дурацкое милое прозвище. В голове все еще гудели ее жалящие слова, которые ему же там не померещились в пятницу явно. Но все равно не смог сдержать легкой улыбки и не спросить. «Ты что, смущаешься?» Диме нравились все грани ее чувств, отражающиеся в ее взглядах. Нравилось находить, откапывать малейшие перемены ее настроения. Слышать, как иногда с ее губ срывался почти мучительный стон, или же учащался под кожей пульс, когда его подушечки пальцев ненароком скользили выше ее ладони к запястью. Ему нравилось слышать эхом в грудной клетке ее искренний, не сдерживаемый никакими условностями и запретами смех. Это опасная игра в одни ворота, где ему хотелось разгадать, что означали все реакции Аси на него. Игра иногда трещащего по швам разума парня, который хотел, вопреки всему своему напускному, мне и так нормально, быть просто нужным, принятым, или же он все же немного ее волновал? Не только как друг. Иногда ему просто хотелось знать, без всяких продолжений, ее нельзя, засевшая болезненной занозой в сердце с 15, только оно держало ее, или это была всего лишь утешительная отговорка, или он себе все выдумал. Но в пятницу, вопреки собственным желаниям забыться, он слышал ее голос. И можно отвесить себе подзатыльник за то, что он отвлекся. От главного. Стоит ли спросить сейчас или... никогда? Он что, серьезно собирался сделать вид, что ничего не слышал? Как интересно иногда работает психика. «Ты в последние дни какой-то больно... заботливый». Ася осторожно подбирала слова. Ее грудь все еще тяжело вздымалась под распахнутым пальто. Она выглядела непривычно по-домашнему, тихой и потерянной. До безумия уютной в растянутой футболке, обычных синих джинсах и бежевых балетках с милыми мордочками мишек. «Такая малышка». «Да ну, а что, работает, да? Надо будет попробовать с девчонками, вдруг что перепадет». «Больно. Тут она верно подметила. У него с пятницы в груди такая развороченная дыра, что каждый вдох прошивал грудную клетку чем-то осколочным, точно проходил по открытой ране». Дима запутался в собственных мыслях. Там что-то токсичное, несбыточное, пахло сахарной ватой и пряным теплым вечером в парке, смешанным со сладким запахом кофе, остающимся на его коже. Что-то темное, беспросветное, отдающее... ревностью. Какой-то в реальности, несуществующей лучшей версии себя. Демьяна нет. Он глупая, забавная выдумка. Образ из видеороликов, популярный герой девчачьих фантазий, которому неведомы ни законы, ни правила, ни условности. Но Ася открылась именно Демьяну такой... немного по-хорошему безбашенной. Без рамок, без запретов. Забавной. Настоящий. С Димой же даже наедине она будто бы все время сдерживалась, играла, отдалялась, держала чертову дистанцию. В его сердце отголоском застыла ранимость, уязвимость, спину обдала холодом. Дима послал ей отрепетированную улыбку, пока в кафе прибывали люди, решившие, что лучший вариант добить свой организм в дождь и холод — это ударить по нему убойной порцией мороженого. Возможно, кто-то отчаянно хотел продлить курортный летний сезон и не собирался так просто принимать реальность. Дима буквально едва сдержался от того, чтобы скептически не изогнуть бровь, когда к нему подошел один из отдыхающих в шортах в гавайскую расцветку и в желтой рубашке с коротким рукавом. Мужчина выглядел так, точно ему там недалеко до заветных 100 лет. «А вам...» Он прочистил горло, стараясь не переходить на ироничный тон, но все равно уголки губ неверяще дернулись, когда он принимал заказ, а потом протягивал старичку самую большую порцию мороженого с 5 разными вкусами. «Можно?» «Боишься, что у меня что-то слипнется?» Скорее он боялся стать свидетелем чьей-то смерти от переохлаждения или от убойной дозы сладкого. Но старичок взглянул на него с такой воинственностью, что Дима решил. Не ровен миг, тот воткнет свою палку, на которую опирался одной рукой ему в глаз. «Может, вы хотите еще орешки или топпинг в виде шоколадной посыпки? Здесь очень вкусное мороженое, но с орешками буквально на вкус как мечта!» Ася взяла оборону совершенно неожиданно, принялась нервно тараторить с очаровательной улыбкой. Дима не успела понять толком, как так произошло, но через пару минут ему пришлось еще добавлять в мороженое разные топпинги и услышать от мужчины в ее сторону вопрос. «А чего желает эта прекрасная леди?» «Прекрасная леди? Может, ему на самом деле 30? Он сбежал из века рыцарей и маскируется под старика? Очень удобный ход, надо сказать». «Или же... какого черта он с ней так мил?» «Ничего она не желает». Дима не сразу осознал, что едва не с рыком произнес раздраженно вслух, высчитывая сдачу и собирая мелочь, и только потом медленно поднял голову, встречаясь с Асей взглядом, внутри которого тепло искрились смешинки. «Да что ж с ним сегодня такое?» «Молодой человек, вы переходите границы. Какое вам есть дело до чужих людей, что вы все с советами лезете?» «Старый человек!» Дима закатил глаза, проклиная свой характер и закапывая свою вежливость где-то недалеко от манер, которые исчезали каждый раз, когда он понимал, что за бесплатно еще и быть душкой он не потянет, например, в стенах школы. «Это она вам чужая, а для меня...» Целый мир. Дима прервался, переведя взгляд на Асю. Все слишком запуталось. Дима не мог сказать ей, как много она для него значит. Это будет слишком уж фатально. Жалко. Сложно открывать свое сердце после известий, что его хотят растоптать и выбросить. Постоянный посетитель. Котов, серьезно? Ася выделила последнее слово почти дрогнувшим голосом, поджимая губы. Диму одолело нестерпимое желание вновь преодолеть между ними расстояние, перелезть через стойку и коснуться ее лба своим, чтобы выдохнуть ей с разбитой улыбкой, с мучительно бьющимся в груди сердцем все, что он скрывал от нее так долго. Хотя бы то, что у нее бессрочный абонемент на посещение его мыслей и сердца. И души, изрезанной старыми шрамами, ожогами, и все новыми свежими царапинами. «Бывает у нас так часто, что я думаю устроить ему в углу спальное местечко. Жить не может без нашего мороженого». «Знаете, он прав, но меня кое-что очень огорчает». Ася отразила его улыбку, она тоже чуть фальшивила. Ей точно и правда стало обидно, что он первый выставил между ними пуленепробиваемое стекло, отгородился. Она приподнялась на носочки, наклоняясь через стойку. Диме захотелось рассмеяться, их точно тянуло друг к другу, и вместо пули у нее всегда в арсенале как минимум ракета, что сломает любой его барьер. В ее завораживающих темных глазах читался вызов, предназначенный лично для него. Сердце взволнованно замерло в груди, а по спине пошли мурашки предвкушения. «Персонал здесь так себе». «Согласен, леди. У вас есть жалобная книга?» «А что, хотите оставить свои теплые впечатления от сервиса? Вам выдать папиросную бумагу и перо?» Ася тихо выругалась, умоляюще посмотрев на Диму. Не разжигать конфликт с человеком без веских причин. «Но знаете, зачем нам уходить в негатив? Я определилась, хочу шоколадное мороженое и готова скрасить вам компанию». Дима едва смог сдержать отборную брань, встревоженно сверляя ее темнеющим стремительным взглядом, в котором читалось «Какого черта?». Когда старичок ушел, чтобы занять столик, он по-прежнему напряженно смотрел на Асю, стараясь не наговорить колкостей. «Мороженое? Может, сразу ванну со льдом? Точно вылечит от простуды?» «Дим!» Ася прервала его, неожиданно осторожно накрывая его руку, непроизвольно сжавшуюся в кулак. Ее холодные мягкие пальчики скользнули по алеющей ране на тыльной стороне ладони, плохо заклеенной пластырем. Парень пару раз прошелся по его руке ногами. «Я пришла сюда не за мороженым, если ты еще вдруг не понял». Ася на мгновение трепетно сжала его пальцы, точно пуская под кожу колючий ток, сбивая пульс с координат. И больше не скрываясь, обеспокоенно прошлась взглядом по его телу, застревая на свежей глубокой царапине на носу, перечеркивающей небольшую горбинку. Изучала его так внимательно, что тело бросило в жар. Будто знала, что под сиреневой форменной рубашкой, за пестрым фартуком с ягодами, под одеждой, у него скрыто куда больше следов от побоев и болит сильнее. «Что с тобой случилось? Такое чувство, что ты...» Ася понизила голос, в нем звенело беспокойство, от которого в груди расцвела ноющая боль. «Едва держишься на ногах». Какое милое преувеличение. Неужели она думала, что его можно так просто? Ладно, ему даже трудно дышать. И он едва дотащил себя сегодня до смены в кафе. И перед этим провел бессонную ночь, глуша все болезненные ругательства в подушку, чтобы не будить поздно пришедшего с работы Ника. И тут в груди щелкнуло. Прицел, выстрел. Ее голос в голове, спокойный, уверенный, заявляющий, что она с ним справится, заставил резко отдернуть руку и перестал чувствовать ее прикосновение. Заставил бомбе в его сердце взорваться до черных звездочек боли в глазах. Оглушить. Волгина. Дима едва нашел в себе силы в этих руинах раскопать хоть какое-то подобие улыбки. Все, что хотелось, стереть ее образ, выжечь, а потом пустить себе по венам отравленное штормящее море, чтобы не чувствовать. Тебя никто не просил беспокоиться. Я в норме. Я за тебя переживала. Ты взял отгул в Лотосе. Не отвечаешь на сообщения с пятницы. Даже Ник не знает, где ты. Я бегала с утра половину набережной. Нахожу наконец-то тебя, а ты... Обезьянка, ты переоцениваешь свою важность. Не думаешь, я без тебя не умру. Разве что его сердце. Но не впервой. Он вытащит его из комы. Обязательно. Во взгляде Аси что-то оглушительно вспыхнуло кометой и тут же погасло. Губы дрогнули, точно она пыталась запечатать рвущиеся из груди чувства. Дима задыхался в этой черноте ее радужек. Там стылый космос, там... летально и без возможности выбраться. Ее губы прорезала нервная судорожная усмешка. Она вцепилась пальчиками в пачку бумажных салфеток, которые достала из кармана, едва не принимаясь их разрывать. Но, вопреки своим же словам, не ушла и только предприняла попытку достучаться до него снова. «Ты отталкиваешь меня, потому что не хочешь рассказывать, кто с тобой это сделал?» «Это скучно, Волгина. Зачем мне тратить на это время?» Дима сдержал судорожный вдох, чувствуя, как от резкого выдоха боль штормовой волной прокатилась по ребрам. «Я от тебя не скрываюсь. Подрался с боксерской грушей. Она победила. Конец истории». «Или это ты был грушей?» Ася прошептала, продолжая прожигать обеспокоенным взглядом в нем дыру. «Там скоро задует сквозняк и снова будет холодно, как от озноба». «Не надо, Ась, прекращай». «А не все ли равно?» «Дим, я знаю, что задумали ребята из...» «Ну еще бы ты не знала!» «Я хочу тебе помочь!» Диме хотелось ей верить, как той маленькой упрямой девочке, что бежала за ним вопреки боли, плакала, но продолжала бежать, будто от этого зависела и ее жизнь тоже. Но у той девочки был мир после крушения, а сама она вся в трещинах, в сколах, как и он сам. У нее в глазах полыхало пламя, которое раздирало и жгло изнутри и ее саму. Он знал, каково это, потому что в его глазах горели те же разрушения и боль. И ничего не имело для них маленьких значения, никакие социальные статусы. Они замкнулись в болезненный комок двух дрожащих от холода тел в объятиях под одним, на двоих грозовым небом. И только так смогли снова дышать. Приклеили прозвища, скрепили свои узы дружбы улыбками. Было проще. Но не сейчас, когда есть понимание, что мало просто быть под одним небом и держаться за руки. Потому что они точно из двух разных вселенных, которые столкнулись и пересеклись, породив хаос и космический взрыв. Верить тоже сложнее, опаснее для его сердца. Дима уже проходил эту историю сначала с мамой, затем с отцом, который все улыбался ему и говорил, что с ним все в порядке. Но Дима буквально видел, как глаза самого любимого в этом мире человека меркнут с каждым днем, как он перестает смотреть на него с теплотой и заинтересованностью, будто весь окружающий мир исчезает для него, перестает иметь значение, и Дима тоже. Поэтому нет. Он больше не будет лезть в эту манящую пропасть. Я сделаю вид, что ты не хочешь меня бросить. Ладно, Ась. Дима судорожно откашлялся. Каждое слово, что он собирался произнести, точно резало его изнутри. Он поставил на ее маленький столик у окна с искусственным цветком в горшке ее любимое шоколадное мороженое. После того, как довольно общительный старик после воркования с ней все-таки покинул кафе. «Так каков твой план?» Ася гипнотизировала мороженое заинтересованным взглядом. Она явно нервничала, ерзая на стуле и пряча кончик носа в шкаф. Дима же старался, вопреки ситуации, запомнить все. Возможно, это их последний момент вместе. Лучше сделать то, что он действительно может. Дима едва сдержал смешок, когда сел на соседний свободный пластиковый стул, вытянув вперед ноги и поставил стаканчик с ароматным горячим чаем на столик. А затем под ее недовольное бурчание протянул ей чай, а себе забрал мороженое. Зачерпнул маленькой ложечкой половину шарика и, зажмурившись от удовольствия, отправил себе в рот, медленно облизывая нижнюю губу, не прерывая зрительного дразнящего контакта с Асей. «Изверг, ты специально, да?» «Что ты, принцесса, да как я могу?» «Он что, с лимоном?» Ася страдальчески вздохнула, заглядывая в стаканчик, по которому мягко поднимался едва заметный пар, неся с собой запах чайных листьев и кислого лимона. «Обезьянка, а нечего бегать в дождь!» Нравоучительно качнул ложечкой с усмешкой. Все-таки плохой был выбор. Это любимое мороженое Аси. Его вкус навевал столько хороших воспоминаний. Ася вечно закупалась целыми ведерками перед их субботними киновечерами. И в полутьме, пока они расправлялись с ними на пару, их расстояние друг от друга в виде подушек на полу, остатков печенья, скомканного шерстяного пледа медленно исчезало, когда она двигалась к нему, и ее голова клонилась к его плечу. А дыхание щекотало шею, заставляя каждую мышцу окаменеть от напряжения. Мурашки ползли по шее, рассыпаясь колючими искрами по всему телу, и он невольно начинал массировать пальцами грудь в области сердца, надеясь, что то перестанет так болезненно сжиматься. Голос Аси в полутьме комнаты номера звучал всегда нежнее, мягче, приглушенно. Это успокаивало, прогоняло все тягостные мысли, что раздирали изнутри день ото дня. В горле застрял предательский ком, дыхание сбилось, и он замер с поднятой рукой, но не смог запихнуть в себя больше ни ложки. «Так, к делу, у меня скоро закончится перерыв». Если Ася сейчас не остановит его, то он точно совершит какую-нибудь глупость. Лампочка в его голове вспыхнула красным, там панически орала сирена. Ася чуть не захлебнулась чаем и нервно закашлялась, когда его коленка под столом коснулась ее бедра, то ли подгоняя уже закончить эту пытку, то ли моля не разрывать ничего между ними. На лице Димы застыла кривая усмешка, но рука все равно подрагивала, пришлось ее опустить шумным выдохом и отставить в сторону мороженое. «Дим, я думаю, что тебе лучше уйти из «Лебедя».» Ася гипнотизировала взглядом стаканчик с чаем, обхватив его пальчиками. Ее голос звучал сипло и неуверенно, но каждый звук отдавался в его груди точно удар. Когда она подняла на него взгляд, он был горьким и потерянным. «Это единственный выход». «О, ему все-таки не показалось. Ася и правда хочет использовать дружбу с ним в своих целях. Маленькая, милая лгунья». «Интересно, почему, Ась?» Дима расплылся в широкой улыбке, его голос звучал хрипло-мягко, приглушенно, пока его коленка медленно поглаживала ее бедро, чувствуя болезненный зудящий импульс. «Узнала, что мне не рады, и решила побыть героиней и лично обо мне позаботиться?» «Нет, ты что, я бы никогда...» Ася протестующе качнула головой, в ее взгляде отразился неподдельный испуг, от которого сердце и вовсе замерло и не могло совершить хоть еще один удар. «Как предсказуемо, Ась!» «Брось, Волгина, это же логично!» Дима выдохнул резче, глухо постукивая пальцами по столу какой-то трагический, печальный ритм. «Ты получила желаемое. Больше не надо разыгрывать дружбу с неудачником вроде меня, боясь, что останешься одна. Только знаешь что?» Его напарник по работе ушел наперекур, а их от всей набережной теперь отделял неожиданно разразившийся ливень. Грохот грома сотряс тонкие панорамные окна, прокатился по телу дрожью. Отрезанные от мира, замурованные в чувствах, что не давали дышать, и давили на грудную клетку так, точно хотели ее с хрустом проломить. Свет над их головами, тревожно моргнув, погас. Похоже, перебой с электричеством. Темные тени от раскачивающихся деревьев прорезали кафе, танцевали на нежно-розовой плитке и пастельных стенах, увешанных яркими постерами. За стеклом опустилась оглушительная холодная завеса дождя. А здесь, внутри кафе, тепло, уютно, и сердце замерло почти с трогательной болью, когда взгляд ласково скользнул по лицу Аси, по вспыхнувшим щекам, и застыл на ее широко распахнутых глазах, ловя со сбившимся под кожей пульсом слезы, что катились по ее щекам. «Котов, ты рехнулся? Ты правда считаешь, что я такая?» Ася вскочила с места, обнимая себя за плечи, обезоруженная, разбитая и от чего-то печальная. «Никто не говорил, что будет просто, Ась, ты удивлена?» «Поводок больше не затягивается, да? Но он больше не будет идиотом, который сделает все, как ты хочешь». «Волгина». Дима тоже медленно поднялся, скрип стула под ним раздался жутким скрежетом, разрывающим пространство, окутанное сладким ароматом шоколадного мороженого и горчащего на языке травяного чая. «Ты же пришла, чтобы попросить меня уйти, или я ошибаюсь?» «Да, но дело не в тебе, Дим!» «Шш!» Дима сократил между ними расстояние, ее бормотание, смешанное с подступающим рыданием. Он не мог больше вынести и мгновения без того, чтобы держаться на расстоянии. К черту эти все прощания и его уговоры самому себе. Он порывисто наклонился к ней, осторожно касаясь разгоряченной щеки, смахивая слезу. Легкий, точно анестезии, заполнил запах персика, смешанный с грозой. Дима шептал ей почти в самые губы, чувствуя, как сердце грохотало с той же силой, как и гром, прокатывающийся дрожью по стеклу. «Если тебе так это важно, то заставь меня уйти, принцесса». Большой палец скользнул мягко по бархатной коже щеки, чувствуя жар, а затем очертил линию скулы и замер на подбородке, чуть его приподнимая. Ее темный взгляд, полный слез, ошпаривал грудь до ожогов. «Только предупреждаю, я не собираюсь тебе поддаваться, как в детстве. Ты же знаешь, у меня врожденное упрямство, но я буду болеть за тебя». «И не надо, Котов! Я поняла, какого ты обо мне мнения. Не могу теперь тебя разочаровать». «Уверен, что не разочаруешь». «Так это все?» Ася выдохнула едва слышно где-то между усиливающимися всхлипами, но не дернулась, не вырвалась. Будто все еще хотела чувствовать, как его пальцы касаются ее лица, томительно, медленно поглаживая разгоряченную кожу. Дима не слышал ее слов. Он скорее распознавал их по ее губам, что приоткрывались, борясь с дрожью, охватившей все ее тело. «Да!» — он улыбнулся ей с той нежностью, которую себе никогда не позволял. Его голос разнесся по пустой кофейне с болезненным хрипом. «Все, Волгина, я слышал, что ты пообещала своим друзьям, что вышвырнешь меня вон. Но готовься разочароваться, этого не случится». Ася, чуть не задохнувшись от этих ядовитых слов, отшатнулась от него, теряя координацию, влетая спиной в панорамное окно. Ее глаза широко распахнулись. Она хотела что-то сказать, но вместо этого воздух прорезало лишь ее сдавленное, хриплое, тяжелое дыхание. Дима тоже замер, стараясь не поддаться внутренней болезненной сердечной привычке ее утешить. Протянуть к ней руку, как делал множество раз. Ася в его глазах двоилась, растворялась в мутной пелене болезненных парализующих эмоций. В его взгляде застыла терпкая боль. Дверь со стороны служебного выхода распахнулась, и кафе сотряс возглас. «Ну там и дождяра! Я теперь как мокрая курица!» Второй сотрудник отплевался от воды, не переставая ругаться. Дима по инерции повернул к нему голову, боясь, что он слышал их диалог. Видел его разбитую душу, что осколочно светилась в его глазах и звенела в сорванном голосе до боли. А потом услышал резкий хлопок двери, и как на мгновение кафе наполнил шум дождя и запах сырости. Как в горле запершило от штормовой холодной свежести, вымывающий едва уловимый нежный запах персика, смешанный с темным шоколадом. Ее запах, ее образ. Дима больше не чувствовал Асю, только холод, что забирался под кожу, только ледяные пальцы, сжимающие сердце, до невыносимой боли. Ася ушла, растворившись в ледяном мороке ливня, оставшись несмываемым отпечатком в его груди. Он действительно отпустил ее. Оттолкнул.